Глава 4. За время полета Тина привязался к Илаю, несмотря на то, что тот становился отчужденным, стоило заговорить о его личности и его расе в целом. Тина видел в нем идеал для подражания, который заменил ему отцовское воспитание и всячески старался заслужить его похвалу во всем, что делал. Его восхищало в нем все — скорость, способности, его характер и твердая воля, умение держать себя с достоинством. Одним взглядом он мог добиться желаемого. Для Илая не осталось секретом стремления паренька. И он не скупился на похвалу, поощряя, когда тот того заслуживал. Он чувствовал свою ответственность за этого найденыша, от которого зависело будущее его рода. Также сработали инстинкты главы и вожака. Но при этом он не подпускал его достаточно близко к себе, держал на расстоянии, не открываясь ему. Весь день был расписан. Он начал обучать Тина стрельбе из оружия, которое нашлось в их арсенале. Не обошлось и без тренировок, где он был беспощаден и гонял его, не жалея сил. Во время тренировок и работы Илай пытался выяснить свои возможности и способности, не афишируя их Тину. Также вдвоем они приводили в порядок корабль, устраняя неполадки и налаживая систему. Только ночью Илай не способен был контролировать свое сознание и состояние. Во сне он заново переживал всю свою жизнь. Ему снились его родные, отчего он просыпался с чувством потерянности. Еще его интересовало, изменился ли характер его близких вместе с их внешностью. Лежа в кровати после насыщенного дня, он чувствовал внутри себя процесс изменений. Похоже, его сущность продолжает меняться, как и предупреждал его отец. Страха не было, был азарт, предвкушение и легкое беспокойство по поводу того, чтобы не стать бездушным монстром, упивающимся своей силой и мощью зверя. Потому что иногда он с трудом сдерживал внезапно накативший гнев и раздражение, догадываясь, что это последствия и побочные явления перестройки организма. И он прекрасно понимал, что только благодаря своей силе воли он не уподобится монстру. На нем слишком большая ответственность перед своей семьей. Нельзя уподобляться зверю, отдаваясь жестоким инстинктам. Как-то среди ночи он проснулся от боли. Его тело выгнуло, со стоном он сжал зубы, чтобы не закричать. В каюте автоматически вспыхнул свет. Вены проступили. Казалось, металлический блеск стал ярче, чем обычно. Лицо словно обожгло, после чего занемело, став маской. Он поднял руку, чтобы прикоснуться к лицу, и замер от удивления. Даже боль отступила. Его рука была словно одета в металлическую перчатку. Он сжал ее в кулак, и на костяшках пальцев проступили пластины наподобие кастета. Плавным движением он поднялся с кровати и кинулся в санблок к зеркалу, чувствуя, как во всем теле происходят подобные изменения. Глаза расширились от увиденного в отражении. Его лицо действительно укрывала маска, состоящая из таких же пластин наростов. Только губы и глаза оставались открытыми и прежними. То есть глаза светились, как всегда, когда он применял свои способности. Опустив взгляд на обнаженный торс, он довольно ухмыльнулся. Похоже, наноразработки в его организме успешно прижились, став неотъемлемой частью его сущности. Правда, он стал похож на киборга, но внешность его мало интересовала. Главное, что он стал гораздо сильнее в этой естественной броне. Единственное, ему не хотелось привлекать к себе излишнее внимание. Была надежда, что эта его новая способность будет проявляться по мере необходимости. Прикрыв глаза, он вздохнул, расслабляясь, представляя себя прежним. Легкое покалывание по всему телу сказало о его изменении. Открыв глаза, он улыбнулся. Все вернулось. Он стал прежним. На следующий день утром за завтраком Илай узрел подавленное состояние своего подопечного. Обычно энергичный и болтливый паренек без аппетита ковырялся в своей тарелке. «Тина, что случилось?» — строго спросил он. Перспектива возиться с душевными муками парня его не радовала. Он просто не знал, как это делать. Ему бы со своими разобраться. «Как думаешь, мы успеем спасти мою сестренку?» — поднял он глаза и с болью спросил. «Я не знаю». Тихо ответил Илай и положил руку ему на плечо. Затем посмотрел ему в глаза. «Но, насколько я понимаю, твоя сестренка знает, на что способен ваш опекун. Я просто уверен, что она избежит его козней», — похлопал он его по плечу, выражая свою поддержку. «Сейчас не время раскисать, парень. Ради своей сестры ты должен взять себя в руки и стать сильным. Соберись!» Взгляд Тина изменился. Видно было, что внутренне он весь подобрался и уже совершенно по-другому посмотрел на Элая, отчего тот одобрительно сжал его плечо и убрал руку. «Мы подлетаем к планете Тарх. Нужно, чтобы пираты приняли нас за своих. Поработай с системой, чтобы у корабля не было никаких опознавательных знаков». «Я все сделаю!» — с жаром пообещал он, вскакивая из-за стола. «Сядь и доешь», — строго произнес Элай тоном папаши. Парень плюхнулся обратно и начал быстро есть под его ухмылку. Через пару дней оба, сидя в креслах пилотов, наблюдали подлет к маленькой планете. Если Тин испытывал волнение и был слишком возбужден, то Элай, напротив, испытывал азарт, был при этом спокоен, расчетлив, с холодной маской на лице. Он подлетел на расстояние, достаточное для связи и недосягаемое для выстрелов. Их тут же вызвали на связь. Монитор высветил лицо молодого дежурного диспетчера, в глазах которого светилось подозрение и недоверие к военному кораблю нордисов. Он внимательно изучал лицо капитана, весь вид которого выдавал в нем солдата-офицера, чем вызывал еще большую настороженность. «Я прошу дать нам доступ на посадку», — нарушил молчание Элай. «Причина», — как-то быстро ответил дежурный диспетчер, выказывая свое волнение при виде военного корабля. «Разве свободному братству нужна причина, чтобы вернуться на свою планету?» Нахмурил брови Элай и подался чуть вперед, буквально пригвоздив своим взглядом собеседника, отчего тот сглотнул, но быстро нашелся с ответом. «Свободное братство во избежание проблем не нападает на военные корабли!» После этих слов в мониторе возникло еще одно лицо. Намного солиднее, испещренное глубокими морщинами, что говорило о зрелости. А бездушные глаза о жестоком характере, сразу видно начальство. «Трофеи не выбирают», — спокойно проговорил Элай. «В тюрьме смертников особого выбора не было». Увидев удивление на лицах, он продолжил, высказывая недовольство. «Вы даете мне добро на посадку, или же братству станет известно, что из-за трофеев им отказывают на родной планете?» «Успокойся, капитан», — произнес старший и уставился в ожидании, когда тот представится. «Сталь», — выдал он готовую легенду прозвища, решил особо не мудрить, раз у него способности такие металлические. Видно было, что начальству его новое прозвище было незнакомо, но он ничего не сказал. Мало ли членов пиратского братства становятся капитанами, поэтому он продолжил, как ни в чем не бывало. «Быть подозрительными — это наша работа. Сколько у тебя членов экипажа?» Уставился он в глаза Элая, при этом испытывая неприятное чувство давления, исходящее от того, как будто бы они разговаривали вживую. «Нас всего двое», — ответил он, чем вызвал удивление и оживление. «Если ты желаешь продать свой корабль, могу посодействовать», — предложил начальник, при этом его глаза блеснули жаждой наживы. «За процент посредника, конечно», — поспешил добавить он. «Также могу порекомендовать тебе других успешных капитанов, если надумаешь податься в команду после продажи». Продолжил он расписывать выгодное сотрудничество. «Я сам намерен набрать команду», — оскалился Элай, подражая прожженному пирату. Видно было, что его ответом были недовольны, но дали координаты на посадку. Напоследок их предупредили, что даже у братства есть свои правила на этой планете, не считая взнос, проценты от прибыли. После этого предупреждения им скинули небольшой список правил. Элаю и Тина хватило мгновения, чтобы изучить их. Дежурный диспетчер принял заказ на пополнение припасов и топлива, пожелав хорошего отдыха. Как только их корабль совершил посадку, Элай обратился к своему подопечному. «Тин, мне было бы спокойнее, если бы ты оставался на корабле, ожидая меня». Парнишка возмутился всем своим видом, на что Элай продолжил, как ни в чем не бывало. «У тебя нет броника. Я переживаю за твою безопасность». «Элай, я понимаю, что ты считаешь меня слабаком», — обиженно произнес парень. «Но ты меня обучал, и я хорошо управляюсь с оружием. К тому же моя помощь, как взломщика, может тебе пригодиться». Посмотрел он просящим взглядом на своего кумира. Элай не в силах был отказать. «Хорошо, в случае опасности держишься за мной. Моя броня укроет тебя от выстрелов. И никакого геройства». Явно парень захочет доказать свою отвагу. «Ясно!» — вперил он строгий взгляд в Тина. Тот, соглашаясь, закивал головой.